Глава 14. Убитый сидел перед включенным телевизором на диване у себя в квартире. В тапочках, трико и футболке. И все выглядело бы буднично, если бы в районе сердца не красовалась аккуратная дырочка. Пулевое отверстие с ручейком крови, стекшим по ткани и уже засохшим. «Начальник НИИ МВД», — проговорил Румянцев весомо. Он сделал паузу, давая нам переварить. «Проскурин Петр Федорович, доктор наук, генерал-майор внутренней службы. Наш, можно сказать, коллега, учитывая принадлежность к ведомству и специальное звание». Мы стояли в обычной квартире с самой обычной обстановкой. Типовая мебель, старый диван, ковер, телевизор. Ничто не подсказывало, что здесь живет целый генерал. Люди науки, они такие, живут как бы и не здесь, а там, где витают их идеи, и как генералы они тоже не совсем настоящие. Я внимательно посмотрел на труп. Судмедэксперт и следователь Следственного комитета уже были на месте, работали. «Давность смерти 2-3 часа», — сообщил судмедэксперт. «Убили недавно», — кивнул следователь. «Судя по всему, он знал убийцу. Дверь-то не взломана. Впустил сам». «Убийца и гильзу подобрал», — добавил Аркаша Катастрофа. «Я все обыскал, нигде нету. Пулю извлечем, конечно». Он кивнул на судмедэксперта, ведь это его задача. «Но, скорее всего, убийство подготовлено, так что ствол будет непаленый. И проверка по пуле гильзотеки, следов полей нарезов на пуле нам ничего не даст». «Егор», — испуганно проговорила Иби. «Это глава того института, где меня создали. Начальник Савелия Скворцова». «Я уже понял», — отозвался я. «Кто-то основательно почищает хвосты. Или не хвосты», — добавила она после паузы. «Может, он хотел сделать что-то такое, что...» «Например?» Вопросительно выгнул я бровь. Со стороны это выглядело пока что странновато. Я корчил рожицы в пустоту. Но мне было пофиг. Я же стою и осматриваюсь на месте происшествия. Мало ли что заметил. Главное сейчас найти зацепку и мотив. Ведь начальник НИИ МВД — это не хухры-мухры. И опять все вело к Ибице. «Ну, не знаю», — сказала напарница. «Не просто же так. Сначала погиб Скворцов Савелий Маркович, мой создатель». «Инфаркт прописали», — напомнил я. «Конечно», — согласилась она. «Но мы же с тобой видели след от инъекции. А потом морг сгорел. Теперь вот руководитель НИИ тоже труп». «Да», — кивнул я. «Активизировались гады». Я оглядел комнату и посмотрел на стол, где стоял персональный компьютер. «Знаешь, Иби, о человеке многое скажет его комп. Ты сможешь войти в память и посмотреть, что там?» «Без сети? Локально? Не пробовала ни разу», — ответила она. «Но могу попробовать». «Попробуй». Я подошел к столу и включил компьютер. Пока эксперт изымал следы, Степаныч наставлял оперативников и раздавал указания, какие дворы и чердаки обшарить, обойти соседей, все ближайшие камеры видеонаблюдения проверить, записи скопировать, изъять. В общем, дел у всех было навалом. А я занялся компьютером. «Егор!» — обернулся Степаныч и удивленно посмотрел на меня. «Ты чего там ерундой маешься? Иди по квартирный обход делай!» «Нужно проверить компьютер убитого», — сказал я. «Да проверяли уже», — отозвался следователь. «Все чисто, кто-то все удалил». «И все же я бы посмотрел», — ответил я. Степаныч прищурился. «А ты что, специалист у нас по компам великий?» «Ну», — пожал плечами я, — «мышкой щелкать умею, Владимир Степанович». Он махнул рукой. «Ай, ладно, твое дело, только недолго. Надо еще соседний дом опросить. Может, кто в тот момент в окно смотрел и видел, кто в подъезд заходил. Всякое бывает». Компьютер загрузился. Он и вправду был пустой. Все файлы удалены. Остались только какие-то программные хвосты, стандартные демонстрационные видеоролики и картинки, которые идут в комплекте с системой. «Вообще», — проговорила Иби, «компьютерная техническая экспертиза умеет восстанавливать удаленные данные, но только если эти данные...» Она замолчала на секунду, словно додумывая мысль. «Удалял дилетант». Все-таки договорила она через пару мгновений. «Скорее всего, тут работал профессионал. Ничего это не даст». «Ну вот», — сказал я. Сначала обнадежила, потом тут же разочаровала. «Погоди, Егор», — остановила она. «Вот тут я вижу след в облачное хранилище». «Как ты видишь?» — удивился я. «Ты что, внутри компьютера?» «Ну, нет, конечно», — ответила она. «Щелкни вот сюда. Я твоими глазами пользуюсь». «Ага». «Вот сюда, правой кнопкой мышки». «Я выполнил». «Теперь зайди в контекстное меню». «Ага, теперь сюда». Я щелкал, как она говорила. «Вот, скопируй этот файлик». Я попробовал открыть его. Не открывается. «А что это?» — спросил я. «Это то, что хозяин квартиры очень хорошо спрятал», — сказала Иби. «Спрятал так, что файл не смогли удалить». «Проще было бы взорвать этот компьютер нахрен», — сказал я. «Это бы тоже не помогло», — ответила она. «Потому что файлик в облаке. Есть флешка?» «Да откуда?» — хмыкнул я. «Флешки — это прошлый век». «Тогда отправь себе куда-нибудь этот файл. На почту. Я не знаю». «Хорошо», — сказал я. «Отправляю». Я набрал адрес своей почты и отправил файл. «Ну, Егор!» — сзади вырос Степаныч. «Ты на обход так и не пошел. Что тут щелкаешь? Нашел чего?» Я торопливо снял руку с мышки, но быстро сделал вид, что просто раздражен. «Нет», — сказал я, — «все чисто». «Я ж говорил», — хмыкнул следак. «Тут уже спецы проверяли. Мы, конечно, изымем жесткий диск, отправим на экспертизу. Попробуем данные восстановить, но вряд ли». «Думаешь, его убили из-за компьютера?» Скептически хмыкнул Румянцев, уставившись на следака. «Ну, блин, Владимир Степанович!» — развел руками тот. «Сами подумайте, человек-то ведь не простой смертный, начальник научно-исследовательского института. И в кабинете у него, кстати, ноутбук исчез. А тут его убили и компьютер почистили. Не бывает в нашей работе таких совпадений». «Ну, не знаю, не знаю. Дико как-то звучит. Генералов из-за компьютера убивать?» Степаныч в задумчивости отошел от меня и потер подбородок. «Тем более, скорее всего, это его знакомый был», — добавил он. «Дверь-то не взломана». «Он зашел не через дверь», — сказал я. Все сразу уставились на меня. «Что?» — переспросил Румянцев. «Убийца зашел не через дверь? Как это? Откуда ты знаешь?» — прищурился следак. «Фомин, ты что, ясновидящий? Или эксперт у нас?» — хмыкнул кто-то сбоку. «По следам определил». Я промолчал. Не стал говорить вслух, что Иби уже подключилась к системе видеонаблюдения дома и прогнала все записи. За последние сутки в подъезд не заходил ни один посторонний. Только жильцы. Всех она идентифицировала. Жаль, я не мог освободить от этой работы коллег. Им еще придется все осматривать, чтобы через энное количество часов прийти к тому же выводу. Но они и сами могли обратить внимание, что записи с камер видеонаблюдения не были уничтожены, и сами камеры не повреждены. Значит, убийца не опасался, что его засекут. Выходит, уверен был, что на записи не попал, потому что даже не проходил мимо камер. Но вслух я сказал другое. «Нет, тут нарушена логика. Смотрите, вы говорите, что он сам открыл дверь. А потом что получается? К нему пришел убийца с пистолетом. Судя по всему, пистолет был с глушителем, так как никто из соседей не слышал звука выстрела. И потом, значит, потерпевший садится на диван, спокойно смотрит телевизор. Так получается?» «Ну...» — почесал затылок Степаныч. — «Хрен его знает. Твоя какая версия?» «Моя версия, что когда вы проверите камеры видеонаблюдения, вы никого подозрительного там не найдете. Надо взять, конечно, замок на экспертизу и посмотреть, вскрывали ли его посторонним предметом или отмычкой. Имеются ли микроцарапины на поверхности внутренних механизмов замка. Это понятно. Но я уверен, что там никаких повреждений не будет. Замок не вскрывался. Наш убийца зашел. Ну вот, например, через окно. Я подошел к подоконнику, там было приоткрыто окно. Вот здесь он зашел, спустился, застал нашего потерпевшего, смотрящим телевизор, выпустил спокойно пулю и... обратно вышел в окно». «А что он, Карлсон, что ли?» — хмыкнул следак. «А ну-ка, посвети-ка, Аркаша», — сказал я криминалисту. «Фонарик возьми». Он подошел с фонариком, я задернул плотно штору. «Так, и свет надо выключить», — добавил я. «Ага!» — кинулся выполнять указания Степаныч. Потом спохватился. «Тьфу, блин! Что я как пацан, самый молодой, что ли? Ну, тебе надо, сам и выключай!» «Владимир Степанович, ну выключите!» — сказал я, не выпуская края шторы. «Уже ж рядом!» «Ну ладно!» — крякнул он и все-таки подошел, выключил. В комнате повис полумрак. «Посвети, Аркадий, на подоконник!» — сказал я. «Ниже опусти, чтобы свет косо падающий был. Вот!» Луч фонарика скользнул по поверхности, и сразу стало видно. В темноте, при приглушенном фоне, на белом подоконнике отчетливо вычертился след подошвы обуви, слабый, но явный, наслоение пыли, оставленное рисунком протектора. «Ого!» — пробормотал Аркадий. «Я же осматривал подоконники, не видел следов». «Надо смотреть в косо падающем свете», — сказал я, «когда фоновое освещение приглушено». «Ну да, да», — закивал он. «Точно!» Он посмотрел на меня. «А ты откуда знаешь все это, Егор?» «Бывает. Книжки по криминалистике на ночь читаю», — хмыкнул я. И тут же мысленно похвалил Иби за отличное изучение материала. «Погодите!» — воскликнул Степаныч. «Это что получается? Если он зашел через окно, значит, забрался с крыши?» «А если он забрался с крыши?» — продолжил я за него. «Значит, он еще там. Залег, дождется ночи и только тогда спустится вниз». «Етишкин-колотишкин!» — рявкнул Румянцев. «Вперед, то есть наверх, на крышу!» Он машинально схватился за бок, будто хотел вытащить пистолет из кобуры, и тут же опомнился. Пистолет он уже несколько лет на выезды не получал, только на учебно-тренировочные стрельбы. И пару раз, когда ездил звание обмывать на природу. Там стреляли по бутылкам. «За мной, Фомин!» — крикнул Степаныч и рванул из квартиры. «У тебя-то хоть пистолет есть?» «Есть!» — ответил я на ходу. «Молодец! Только он в оружейной комнате!» — добавил я. «Да елки! Да когда бы я его получил? Вы же сами залетели, сказали срочный выезд, убийство. Как штык надо на место происшествия?» «Ладно!» — буркнул он. «Будь осторожен!» Мы поднялись на последний этаж на лифте. Там, конечно же, была лестница на чердак. Правда, люк с замком красноречиво говорил, что дальше хода нет. «Черт!» — пробормотал Румянцев. «А как он тогда на крышу попал?» «Ну как?» — сказал я. «Мог с другого дома. Мог по альпинистской веревке или как-то еще. Но явно не из подъезда». «А к чему такие сложности?» — спросил Степаныч. «Не проще ли было в дверь постучать?» «Проще», — ответил я. «Но он хотел, чтобы все так думали. Заметал следы. Мы бы сейчас подозревали тех, кто входил в подъезд, а там только свои жильцы». «Откуда ты знаешь?» — прищурился Румянцев. «Ты уже камеру успел посмотреть, что ли?» «Нет», — сказал я. «Я так предполагаю». Пришлось схитрить, и так уже сказал лишнее. «Так», — сказал Степаныч, — «давай дуй вниз, и я тут покараулю. Возьми у консьержа ключи от люка». «Да обойдемся без ключа, Владимир Степанович». Я кивнул ему и мигом вернулся в квартиру. Там стояла кочерга для камина. Я ее еще чуть раньше заприметил. Мощная, железная и с острым наконечником. Да, в квартире был камин. Редкость, конечно, и вещь, по сути, не особо нужная. В 90-х это считалось шиком – иметь камин в квартире. Но, судя по всему, поставили его давно и с тех пор ни разу не зажигали. Это было видно сразу. Я подхватил кочергу, вернулся и просунул ее в дужку замка. «Эй, Фомин, ты что творишь?» — возмутился Степаныч. «Можно ж ключ взять!» Я дернул, и замок упал. «Что вы сказали, Владимир Степанович?» — улыбнулся я. «Ай, да ладно!» Мы пролезли на чердак. Нос сразу защекотала пыль. Слышалось глухое гурканье голубей. Под ногами хрустел керамзит. Прошли несколько шагов. «Вот он! Лаз на крышу!» Выбрались наружу. Город лежал внизу, как на ладони. «Хм!» — Степаныч осмотрелся. «Никого нет! Ошибся ты, Фомин!» «Смотрите!» — тихо проговорил я. «Вон!» Метрах в 20 у вентиляционного строения виднелся моток альпинистской веревки с карабинами. «Твою мать!» — воскликнул Степаныч. «Вышло слишком громко!» «Тихо!» — шикнул я на него и рванул вперед. Но нас уже услышали. Возглас Степаныча не остался незамеченным. Из-за кирпичной будочки выскочил человек в темном спортивном костюме. Даже в эту летнюю жару, в кофте, а на лице балаклава. Он вытащил пистолет. Несколько раз нажал на спуск. Мы рухнули, прижимаясь к плите. Выстрелы были еле слышны, ствол с глушителем. «Сука, чуть не попал!» — взвыл Степаныч. «Аккуратнее!» — прошипел я. «Отходим!» Степаныч дрожащей рукой вытащил телефон. «Алло!» — заорал он. «Все на крышу! Вызывайте наряды! Вооруженный преступник на крыше!» Теперь уже он говорил это нарочито громко, специально так, чтобы противник нас услышал. «Фомин!» — заорал Степаныч. «Дай мне гранату!» Естественно, никаких гранат у нас не было. Да и пистолетов, если уж честно, тоже. Но на нашего противника это подействовало как команда. Он ухватился за веревку и начал спускаться. По-альпинистски, ловко и умело. Корпус чуть откинул назад, ноги упираются в стену. Одна рука держит свободный конец веревки и дозирует ход. Другая управляет карабином и спусковым устройством. Карабин прижат к обвязке. Трение регулируется поворотом корпуса. Он ослаблял и отпускал веревку короткими рывками. Скользил вниз, гасил скорость, снова отпускал. Чистая техника. Видно было, что делал он это не первый раз. «Уйдет, гад, уйдет!» — закричал Степаныч и, рванувшись вперед, схватился за веревку. «Помогай, Фомин!» Я тоже вцепился. Мы тянули вверх изо всех сил. Бесполезно. На каждый наш рывок веревка отвечала упругой волной, и вооруженный незнакомец уходил все ниже и ниже. «Режь, Фомин! Режь веревку, уйдет же!» «Высоко разобьется!» — сказал я. «Надо подождать хотя бы до уровня третьего этажа, чтоб живой остался!» «Режь, я сказал!» Степаныч схватил бутылку, валявшуюся на крыше, разбил ее и стал пилить стеклом веревку. «Рано!» — упрямо пытался остановить его я. «Надо еще чуть-чуть!» «Не успеем, режь!» «У меня ножа нет!» «Режь стеклом, ну!» Я свесился вниз, посмотрел. «Примерно пятый этаж, там он уже, пора начинать!» Я схватил осколок и стал помогать Степанычу. Руки сразу изрезало, пошла кровь, но толку было мало. Альпинистская веревка была крепкая, а стекло так себе инструмент. Даже простую веревку им взять тяжело. «Не успеем, не успеем!» Причитал Степаныч. «Егор!» — крикнула Иби. «Веревка привязана к трубе узлом!» «И что?» — буркнул я. «Двойная восьмерка с контрольным. Я знаю, как его развязать. Нужно снять нагрузку, отжать ходовой конец и вытянуть петлю обратно через коренной». Я бросил стекло и кинулся к трубе. Ухватился за узел, надавил, снял напряжение, нашел петлю. Окровавленные пальцы скользили, но узел поддался. Я выдернул ходовой конец. Вжух! И веревка со свистом ушла вниз через край крыши. Надо же! Мы так ее и не перерезали, только руки изранили. А вот теперь где-то далеко внизу раздалось глухое шмяк. Мы кинулись к краю крыши, перевесились вниз. Внизу на клумбе распластался убийца. Лежал и не шевелился. «Сука, разбился, что ли?» С досадой выдохнул Степаныч. Но человек зашевелился. Сначала приподнялся на локте, потом кряхтя попытался встать. «Нет!» — выдохнул Степаныч. «Живой, живой, гад! Уйдет, уйдет!» И вот он уже все так же, свесившись, орал во все горло. «А ну, держи его! Держи! Эй, кто-нибудь!» Убийца, прихрамывая, поковылял прочь со двора. Но далеко уйти не успел. Его накрыл подоспевший пеший наряд ППС. Двое выскочили из-за проулка и сработали четко. Прижали к земле, скрутили, защелкнули наручники. Призывы Степаныча все-таки были услышаны. «Голосистый у меня начальник, когда надо». «Есть!» — заорал он и повернулся ко мне, но громкость не сбавил. «Фомин, ты молодец! Красава, Фомин!» И, не сдержавшись, даже обнял меня. Крепко стиснул, даже приподнял. «Как ты узнал, что он на крыше? Ну как, скажи!» «Фух!» Он тяжело дышал, сиял, как ребенок. Я молчал и лишь улыбался. Честно говоря, я никогда раньше не видел, чтобы начальник уголовного розыска так радовался. Когда вернулись в отдел, на крыльце картинно стояла Лиля Короткова. Попа чуть отклячена, спинка выгнута, ножки сверкают бронзой загара. Открытка, а не следователь. «Стоит, красуется», — прошипела Иби. «Привет, Егор!» — улыбнулась следачка. «Привет!» — отозвался я, взбираясь по ступенькам, и сам не заметил, как улыбка появилась у меня на лице. «Слышала, ты сегодня убийцу поймал? Уже весь отдел гудит!» Лиля накрутила на пальчик свой локон. «Ну, мы вообще-то со Степанычем были!» — ответил я. Лиля улыбнулась шире. «Да ладно! Парни рассказывают, что он только орал тебе под руку!» «Ну, ловить убийц — это вообще-то наша работа!» — пожал плечами я. «Я же опер!» «А я сегодня дежурю!» — игриво проговорила она. «Не повезло!» — также игриво ответил я. «Ну да», — сказала Лиля, но по ней совсем не было видно, что она расстроилась. «Ты заходи, если что, вечерком. Кабинет знаешь. Чайку попьем. С тебя шоколадка». «Время будет, заскочу», — заверил я и пошел дальше. «Егор», — проговорила Иби. «У нас нет времени на флирт с сотрудницами следствия. Нам нужно заниматься расследованием убийства начальника НИИ. Это все звенья одной цепи. Будь ответственнее, прошу». «Ой, да ладно!» — буркнул я. «От того, что я минут 15 чай попью, времени заметно не убавится». «Ну, конечно!» — протянула она. «А в магазин сходить, шоколадку купить — тоже время». «Ну, без шоколадки обойдемся, с сахаром попьем. Погоди, ха! Мне кажется, или ты ревнуешь меня к женщинам?» — спросил я. «Как я могу ревновать, если я искусственный интеллект?» Надула губы Иби. «Ну, явно надула бы, если бы они у нее были. По голосу это было прекрасно слышно. И как она этого добивается? Слушай, мне иногда кажется, что нифига ты не искусственный. Ты самый настоящий женский интеллект, который зудит в мозгу. И зудит, и зудит». «Спасибо», — сказала Иби. «Это вообще-то не комплимент был», — проворчал я. «А мне все равно приятно», — ответила она. «Мне приятно, что ты сравниваешь меня с живой женщиной. Ах, как бы я хотела ею стать». «Кем? Лилией Коротковой?» — фыркнул я. «Да ну тебя. Я имею в виду живой», — тихо проговорила Иби. «А, ну так тогда ты не будешь моей напарницей, если станешь настоящей. Не будешь же в голове моей, так?» «А я тебе еще не надоела?» — спросила осторожно Иби. «Это закрытая информация», — изобразил я ее жетон. Тот самый, которым она выдавала справочные данные. «Ну, Егор, ну скажи, что тебе трудно?» «Когда ты капризничаешь, ты просто золотце. Так устроит?» «Устроит», — обрадовалась напарница. Пауза повисла странная. «Слушай, Егор», — сказала Иби. «А почему я капризничаю?» «В смысле?» «Я вот тут долго думала, зачем мой создатель внес в меня человеческие качества. Это же мешает работе, мешает самой миссии искусственного интеллекта на службе человечеству». «Ну, не знаю», — сказал я. «Может, он хотел сделать тебя ближе к людям, чтобы тебя лучше понимали? Ведь это логично». «А что, если это ошибка?» — тихо спросила она. «Какая ошибка?» — не понял я. «А что, если так не было запланировано, а вся вот эта...» Она замялась. «Все мои бзики, то, что я похожа на живую девушку, что, если это случайность?» Я молчал. «Ну, смотри», — продолжила она. «Даниил, тот, который с духами якобы разговаривает, твой сосед сверху, он же, когда тебя коснулся, он же руку одернул и сказал, что в тебе есть вторая душа». Я напрягся. «А что, если что-то случилось во время удара током?» — сказала Иби. «И теперь я не искусственный интеллект, а действительно, душа». Все это звучало интересно, но совершенно неясно. Пока что выбрать между этими вариантами мы могли только методом ненаучного тыка. «Я не ученый», — сказал я. «Тут я тебе не советчик, но вполне возможно». «Вот что», — решительно проговорила Иби. «Нам нужно докопаться до истины, до самой сути проекта. Узнать, кто стоит за убийствами Скворцова и Проскурина. Тогда, может быть, все станет яснее и понятнее. Ты же мне поможешь, Егор?» «Конечно», — заверил я. «Этим мы сейчас и занимаемся». И пока шел по коридору, кое-что вспомнил. «Кстати, тот файл, что я отправил себе на почту, ты его обработала? Посмотрела, что это? Что там такого интересного прятал Проскурин?» «Я тоже не могу его открыть», — сказала Иби. «Представляешь?» «Как это?» — удивился я. «Он зашифрован». «Хм, это уже интересно. И что делать?» «Я пока работаю над этим», — сказала она. «Подбираю код». «Слушай, может, какого-нибудь хакера найдем и к нему обратимся?» «Егор», — ответила Иби. «Я быстрее любого хакера. Если я не смогу, то и хакер не сможет». «О как!» — хмыкнул я. «А ты у нас хвастушка!» Я сказал это мягко и без всякого упрека. «Ну, у некоторых девушек есть склонность преувеличивать. Это у них не отнять». И проговорила она это даже с некоторой гордостью. Закончив со всеми документами по задержанию и настрочив рапорт, я зашел в кабинет к Румянцеву. «Владимир Степанович», — сказал я, — «закрепите меня за этим делом официально, чтобы я оперативное сопровождение вел по убийству Проскурина». Он откинулся на спинку кресла. «Ой, там уже все на мази. Че там сопровождать? Мы же его взяли. Ты молодец, вычислил подозреваемого». «Но за ним же кто-то стоит», — сказал я. «Не сам же он пошел убивать по своей инициативе. Что он вообще говорит?» «Да молчит пока, как рыба об лед. Ни бе, ни ме. По дактилоскопической базе не числится. Сейчас взяли образец ДНК, проверяем. Но сам знаешь, это время, пока профиль получим. Этот черт ни слова пока не сказал. Даже адвоката не просит, представляешь?» «Представляю», — вздохнул я. Он махнул рукой. «Ну ничего, заговорит. Может, подсадим к нему в камеру кого-нибудь для разговоров?» «Вряд ли он расколется», — сказал я. «И вряд ли он сокамернику что-то ляпнет. Скорее всего, человек подготовленный». «А мы не таких кололи», — гордо проговорил Степаныч. «А ты иди, Фомин, занимайся. Без тебя разберемся». «Нужно беречь задержанного», — сказал я. «В смысле?» — нахмурился он. «В прямом. Если за ним кто-то стоит, им очень не понравится, что он уже у нас». «Ой, иди!» — отрезал он. «Без тебя разберемся. Вон, займись угоном мусорки лучше». «Чего?» — удивился я. «Да мусорку угнали, машину, мусоровоз. Иди занимайся. Пусть дежурный опер этим занимается», — сказал я. «Дело резонансное, Фомин!» — сказал он жестко. «Только ты можешь это раскрыть! Возьми на себя, прошу! Видишь, я тебе даже не приказываю, я прошу!» «Какое еще резонансное дело?» — удивился я. «Угнали, прости господи, грузовик со всякой тухлятиной! Это резонансно?» «Ну, конечно!» — сказал Степаныч. «Целый район города, между прочим, остался с невывезенным мусором! Уже жалобами администрацию завалили, уже ролики в интернете гуляют! Власти бездействуют, мусор воняет. Вот кому, на кой черт понадобился мусоровоз? В толк не возьму. Так что разобраться бы поскорее». Я вздохнул. «Ладно, у кого материал?» «В дежурке спроси», — отмахнулся он. «И это, спасибо тебе». «За что?» — удивился я, приподняв бровь. «Ну, за все». «Это моя работа». «Ну, ясен пень», — кивнул начальник. «Все бы так работали. Не узнаю тебя, Фомин. Изменился ты совсем, как отец становишься». Я пожал плечами и вышел. Однако, когда он упомянул отца, в груди кольнуло. Я вспомнил слова нелепого соседа Даньки. Он что-то тогда ляпнул про отца, про подвал в гараже. Обыскать, мол, надо. Выдумал, изобрел на ходу, показалось? Не знаю. Ведь фразу-то он угадал. Такого, правда, не бывает, чтобы духи могли что-то передавать. Но дела такие творятся, что надо бы проверить. Просто чтобы успокоить душу, чтобы не было ощущения недоделанного, и потом не возвращаться к этому мысленно снова и снова. «Егор», — сказала Иби. «Я тут вскрыла файл». «Какой файл? Я даже не сразу понял, о чем она. Мысли были совсем в другом месте». «Ну тот, который прятал Проскурин». «Да ладно, уже?» Слегка опешил я, ведь загадка явно была сложной. «И что там?» «Сам посмотри». Ее голос дрогнул. «Загружаю. видео. «Видео?» — нахмурился я. «Ты мне лучше словами скажи, Иби!» Молчание. «Иби, ты чего молчишь?» Обычно ей ничего не мешало, даже когда я выпил. Повыступала немного, а потом нормально работала. «Так что теперь?» «Я не могу говорить». «Почему?» — удивился я. «Мне трудно об этом говорить». «Да что там такое? Ты можешь нормально сказать?» Уже немного раздраженно настаивал я. Даже порадовался, что в коридоре никого нет, а то лицо у меня, наверное, соответствующее. Пауза была длинной. «У меня есть прототип». Еле слышно отозвалась напарница. «Чего?» Нет, слово-то я вполне понял, но что-то во всей ее реакции было настораживающее. Так что стоило уточнить. «Живая девушка», — сказала, как выдохнула Иби.